Аплодисменты стихли. И снова заговорил стоявший на трибуне. «Когда нам говорят, что мы теперь изолированные и что силы наши ослабли, то становится смешно. Ведь когда отметают труху, жалкую гнилую труху, то то, что остается, становится не хуже, а лучше. Мы не стали слабее от того, что от нас отошли прошьяны, комковы и прочие азофы, которые точили в темноте кинжал, чтобы за нашей спиной всадить нам нож в спину. Мы стали только сильнее потому, что несколькими азофами стало меньше в нашей среде. Довольно прятаться за кромкими и ширмами левый эсер. Правыми эсерами называться было уже стыдно, зазорно. Всякий знает, что это пахнет юнкерами, как говорит народ, и прочими палачами вроде Керенского. А вот левый эсер — это удобнее. Это нечто вроде проходной конторы». И опять раздались аплодисменты. И я... Да, я сам не понимаю, почему аплодировал. Это, несомненно, психическое явление, требующее изучения. Я решил бороться. Стал следить за собой. Апфельбаму сменил Бранштейн. Он то наклонялся к столу, опираясь пальцами о него, то взмахивал широким жестом над головами Минина и Апфельбаума. У него речь шла с яркими заголовками, как какая-нибудь сенсационная статья в бульварной газете. Тут были и политический ребус, и террор для вовлечения в войну, и кто за войну, и систематическое описание всего хода событий 6 и 7 июля. То тут, то там срывались аплодисменты. Я не поддавался. Я смотрел, как колебалась тень от лохматой головы на красных полосах и звездах, как сверкали стекла его пенсне. Он гипнотизировал меня. Мне казалось временами, что тень стоит неподвижно, а эта большая красная звезда колеблется над головой Бранштейна и не знает, где остановиться. Я ему служил. Я ему повиновался. Старался не слушать его, и слова сами лезли в уши, достигали мозга и казались разумными, верными и неоспоримыми. «Я, товарищи, не сомневаюсь, что эта бесчестная авантюра внесет отрезвление в сознание тех, которые продолжали колебаться и сомневаться», — говорил Бранштейн. «Они не давали себе отчета, откуда, из какого угла исходит истерический вопль о войне. Мы не сомневаемся, что для нашей Красной Армии это послужит уроком для укрепления дисциплины. Красная Армия, построенная на науке, она нам нужна. Партизанские отряды — это кустарнические, то есть ребяческие отряды. Это для всех ясно. Нам необходимо упрочить дисциплину, при которой такого рода авантюры стали бы невозможны. Этот опыт дает возможность всякому солдату понять, и всякий солдат это поймет, что кровопролитие и братоубийство возможны при отсутствии дисциплины. Если бы мы тогда оказались вовлеченными в войну с Германией тем фактом, что убит германский посол, и если бы пришлось сдавать Петроград и Москву, всякий русский рабочий крестьянин знал бы, что этим мы обязаны провокации левых эсеров. И я говорю, что та партия, которая могла быть так безумна, так бессмысленна, что свою маленькую клику, кучку противопоставила воле и сознанию подавляющего большинства рабочих и крестьян, эта партия убила себя в дни 6-7 июля навсегда. Эта партия воскрешена быть не может. Зал разразился громовыми аплодисментами. И я аплодировал. Мои руки ходили вверх и вниз, мое лицо против моей воли расплывалось в широкую улыбку. Я посмотрел на эстраду. Голова Бранштейна была откинута горделиво назад и рисовалась на фоне пятиконечной звезды. И показалось мне...